гуру. Наше правило – если делать что-то, то делать это, возможно, лучше. И если надо идти через жизнь, то пройти через нее и через все ее испытания и трудности надо тоже как можно лучше, как по струне бездну.